Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. Благодарю Господа, что вновь имею такую возможность быть в общении с вами. Перед отъездом сюда, братья наши, ответственные братства, как уже сказали, евангельских христиан-баптистов, передавали большой сердечный привет всем братьям, которых я увижу, и всем присутствующим. Еще одно приветствие. Я думаю, для многих из вас очень знаком Яков Нейфельд из Хабаров. Он сейчас в нашей церкви, мы с ним вместе совершаем служение. И он тоже передавал всем, всем сердечный привет. Желание было вместе с вами поделиться еще словом. Я так думал, слушая проповедь Ивана Гегардовича, думаю, что это как бы то ли продолжение о том, о чем хотел вместе с вами поговорить. Дорогие братья и сестры, сотрудники, виноградники Господним, я думаю, что мы встречаемся с различными в нашей жизни, в служении, с людьми, обстоятельствами. И все-таки цель наша, мы задаемся этим вопросом, как достигнуть человека? Как поселить ему веру в сердце Иисуса Христа? Когда я об этом размышлял, я пришел на некоторые мысли, которые хотел вам передать. Прежде чем как передам, прочту стих из послания Галатам, 2 глава, 20 стих. Я почти уверен, что этот стих многие знают наизусть. Хотел только подчеркнуть так одну мысль. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Живет во мне Христос. Это та мысль, которую хотел вместе с вами немного затронуть. Братья и сестры, когда начинается наша жизнь со Христом? Многие из нас, может, не все, может, к сожалению, могут вспомнить день покаяния, когда началась жизнь со Христом. Я и уверен в том, что никто из нас еще и не пожалел. Но напротив, каждый из нас понял, что доля трудная, но святая. И это драгоценно, и это дает нам радость, силу в служении, потому что это дело святое. Моя и твоя задача, дорогой брат и сестра, жить со Христом. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Живет во мне Христос, так сказал Павел. Я думаю, он достиг многого, большого. Но если вот так признаться, братья и сестры, разве это не наше желание возрастать, жить всегда со Христом? Каждый из нас понимает, что жизнь со Христом – это значит жизнь в борьбе. Борьба. И мы можем, может быть, различные так ступени этой борьбы сегодня рассматривать. Но для меня было первое, что я хотел бы сегодня подчеркнуть, это почему эта жизнь в борьбе? Почему не все просто так? Сам Христос дает на это ответ. Первый ответ стоит, нам написано в Евангелии от Луки, 13 глава, 24 стихом. Христос говорит такие слова. 13 глава, 24 стих. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Подвязаться, напрячься. Не просто так. И это сказал сам Христос. И если Он это так сказал, значит, так должно быть. Вторую мысль. Мы находим филиппийцам во 2 главе, 12 стихом, нам стоит написано так. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом. И я думаю, что в это последнее время, оглядываясь на наше молодое поколение, мы задаемся этим же вопросом. Пойдет ли наше молодое поколение со страхом и трепетом? Как стоят обстоятельства с нами, в христианстве? Как обстоят обстоятельства в наших церквях и в наших семьях? Со страхом и трепетом. Где эти качества сегодня? Братья и сестры, хотелось бы всех нас наставить на это место, чтобы мы ободрились. Как мы совершаем наше спасение? Что нас влечет? Что мы видим? Какие преследуем мы цели? Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И если это так, то это, слава Богу, это драгоценно. Еще одну мысль. С 1 Петра, 5 главы, 8 стихом стоит написано так. «Трезвитесь, бодрствуйте, ибо враг ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И это он кидает свои силы в это последнее время на христианство, на церковь, для того, чтобы нас привести в такое спокойное обстоятельство. А он говорит, «Трезвитесь, бодрствуйте». Мы можем себе представить, солдата на посту. Что может произойти в один момент, если он уснет? Он должен бодрствовать. Каждый объект, за которым он ответственный, он должен иметь в глазу, он должен это видеть и замечать, что происходит. Трезвитесь, бодрствуйте. Дорогие братья и сестры, хотелось бы всех этим словом ободрить, чтобы мы, как дети Божии в это последнее время встрепенулись, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы ожидали Господа нашего Иисуса Христа. И если это будет в нашей жизни, обязательно будет наша жизнь со Христом проходить в борьбе. Будет борьба. Потому что жизнь со Христом, это не нравится врагу души нашей. Он будет искать. И он находит методы для того, чтобы внедриться в церковь, внедриться в лично в наши семьи или в наши сердца. Для того, чтобы свести, забрать это качество, чтобы мы не бодрствовали, чтобы мы не жили со Христом. Вторую мысль, которую хотел подчеркнуть, но в чем же так заключается наша борьба, такая повседневная? Когда мы читаем притчи, 4 главу, Николай Степанович в прошедшем служении читал этот стих. Я хотел его еще раз прочесть. В притче, 4 главе, 23 стихом записано так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни сердце твое». Этот объект, за которым мы должны быть на страже. Мы должны быть постоянно в борьбе. Как быстро получается врагу что-то поселить в наше сердце. И мы теряем мир. Мы теряем радость. Братья и сестры, и тогда, когда мы, скажем так, согрешили, какое чувство поселяется в нашем сердце? Как нам больно, как нам неприятно. Потому что не прободрствовали, в борьбе не устояли. И врагу получилось что-то положить в наше сердце, и наше сердце больше не чистое. Как обстоит с нами? Как обстоят обстоятельства с нашими чистыми сердцами сегодня и лично со мной? Может быть, кто-то бы и сказал, оставьте эти мысли, не трогайте это. Потому что, может быть, мы прекрасно видим себя, наше состояние. Что в нашем сердце? Что там происходит? Кто действует? Кто ведет? Может быть, уже и годами кто-то томится. Потому что совесть осуждает. В сердце грех. Хотелось бы свободу, но не знаю как и когда. Покаяться, признаться, стыдно. И вот так мы живем и томимся духом. Дорогой друг, сидящий сегодня или стоящий в этом собрании, может быть, ты сегодня далеко, может быть, даже я тебя не вижу, но тебя видит Бог, Бог видит твое сердце. Он хочет его очистить. Ты можешь сегодня это получить, дорогой друг. И это не просто так, это борьба. Это должно, и в борьбе мы должны быть каждый день, чтобы наше сердце сохранить в чистоте и святости. Если это будет, братья и сестры, это жизнь со Христом, это то, что может быть, принести большие плоды и успехи в нашем служении. Вторую мысль. Хотелось бы обратить на то внимание. 1 Петра, 3 глава, 10 стих говорит нам о том, кто хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла. Удерживай язык свой от зла. Это наши разговоры с соседями нашими, там, где мы находимся, на работе. Что слышат от нас неверующие люди? Сегодня мы сказали так, а завтра мы пришли с трактатом или приглашаем на собрание. Не принимается. Она не принимается. Братья и сестры, давайте мы доверимся Господу, чтобы Он помог нам. Господь исполнит желание сердца нашего, если она будет искренна. Наша речь, везде, где мы находимся, чтобы ничего злого от этого не исходило. Я вспоминаю страдания Иисуса Христа. Это описывается нам в Евангелии от Матфея, 27 главе. Когда Христос стоял перед Пилатом, стоял Варавва, Христос, что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Да будет распят. Я не нахожу в нем никакой вины. Да будет распят. Они остаются на этом. Пилат повторяет 3 раза это желание, но народ требует распять Иисуса Христа. И Пилат уступил и пошел на прошение их. И предав Христа на распятие. Но для меня это выражение этого народа, который там был, они сказали так. Кровь его да будет на нас и на детях наших. Мне пришлось как-то уже много лет назад побывать в Израиле. Я думаю, многим из нас знаком брат Рагим. Живет он в Кириат-Гате, он там служитель. И он мне как-то был один день свободный, и он мне повез на несколько таких мест кое-что увидеть. Конечно, я ему очень благодарен за это, что я мог увидеть то, может, о том, что, о чем когда-то читал, себе представлял, там, Иерусалим и так далее, гора Преображения. И он меня повез на одно место. Я его уже так не могу хорошо описать, но я запомнил такую картину. Мы зашли в помещение, там так было как бы темно. На многих местах, прямо так, как бы так из пола, горел огонь, ну, вечный огонь, так называют его. И тогда я, когда подходил поближе, что еще характерно, там нельзя фотографировать. Мы зашли поближе, смотрю, звезда, и снизу число, к примеру, Польша, и число, сколько там погибло еврейского народа. Тысячи. Подошел к другому месту, горит огонь, это звезда, там посредине горит огонь. Еще одно число, Россия, Польша и так далее. Когда я прошелся по этим всем местам, мне стало жутко. И я вспомнил это место. Как дороги стоили эти слова еврейскому народу. Не только за эти слова, не только за эти. Но для меня почему-то стала эта мысль особенно важна. Что они сказали. Кровь его да будет на нас и на детях наших. Они сказали. Что это все стоило? Сколько смертей? Сколько крови? Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы наша речь была приправлена солью и благодатью, чтобы она доставляла слушающим то, что они жаждут, в чем они нуждаются. Еще одно, которое хотелось бы подчеркнуть, пусть это будет последним. Наша жизнь, она о многом говорит. И в послании Филиппийцам, 2 главе, 14 стихом, нам написано такой стих, он короткий. «Все делайте без ропота и сомнения». В это последнее время очень часто слышно ропот. Это значит недовольство. И если ропот значит недовольство, то в первый признак для меня всегда человек, который ропчет, у него что-то значит в сердце не в порядке. Что-то не в порядке. Мы много можем и читать примеров библейских о ропоте и из израильского народа, что стоил ропот. Тогда, когда было восстание сынов Кореевых на Моисея и Аарона, как они были поглощены землей, и что стоило это израильскому народу, и они возроптали на Аарона и Моисея за это происшедшее. И что же сделал Господь? Почти 15 тысяч человек за этот ропот погибло. Так серьезно смотрит Господь на ропот. Для нас, как детей Божьих, пусть будет наше желание, чтобы у нас не было ропота. Не все в нашей жизни бывает так, как мы желали, желаем или как мы хотим. С многим нужно повстречаться. Но пусть будет удален у нас ропот, но напротив, пусть будет в нашем сердце благодарность. И когда люди, видя это, они увидят, что мы живем со Христом. И эта жизнь со Христом, она обязательно даст плоды. Люди увидят, потому что мы открытое письмо, и они уверуют и пойдут. Ведь люди сегодня, они желают от нас не слов, они хотят видеть от нас образец. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы могли этот стих, это состояние Павла, которое мы читали в Галатам. «Уже не я живу, но живет во мне Христос, и было наше повседневным желанием так жить для Господа. Благослови нас, Господь, и сохрани от этого, о чем сейчас я так коротко упомянул, чтобы мы, наша жизнь, наша речь была приправлена солью, чтобы не было в нас ропота, но напротив, чтобы в нас было чистое сердце, в котором живет Господь. Аминь.